Дом Артема. «Артем, завтракать!» Услышав голос матери, парень неохотно проснулся. Все тело ломило от перегрузок. Все же вчера он сражался, потом опять сражался, бегал, снова сражался, таскал тяжести. Потом вновь таскал, но уже не тяжести. «Встаю!» — громко ответил он и, с трудом встав, побрел в ванную, но чуть на автомате не свернул на кухню, откуда исходил чудеснейший запах. На завтрак была яичница с жареным мясом и вчерашним хлебом. Мать же вновь уминала запеченную свинину, но заедала отварным брокколи. «Ничего не могу с собой поделать. Ела бы это мясо каждый день», — оправдывалась мать, увидев удивленный взгляд сына. «Сегодня раздобуду побольше». Заулыбался парень и вдруг вспомнил про то, что на его острове растут ягоды и яблоки, а также рыбка появилась. Пока парень завтракал, звонил телефон, стоящий на беззвучном режиме. Кто-то упорно пытался дозвониться, аж 4 раза, но Артему было плевать. Он ел и болтал с матерью. Этим утром она чувствовала себя гораздо лучше, что несказанно радовало парня. «Точно, есть еще кое-что. Я сейчас». Парень кинулся в комнату и достал спрятанное кольцо. Прошлым днем он не смог отдать его матери, поэтому убрал. «Система, эффект от кольца будет действовать на обычных людей?» «Подсказка. Системное снаряжение действует на всех одинаково, независимо от того, какой у них уровень, какой они расы или прошли ли инициализацию. Внимание, важные уточнения. Положительные эффекты распространяются лишь на разумных существ». «Благодарю». С улыбкой на лице молодой король вернулся на кухню и вручил матери золотое колечко с маленьким оранжевым камнем. «Сыночек!» Женщина была ошарашена, увидев такую красоту в ладони Артема. «Это необычное кольцо. Прошу, не снимай его, с ним твое здоровье станет крепче», — сделав серьезные выражения лица, заявил парень. «Раз ты так просишь, то хорошо». Улыбнулась женщина и надела кольцо, правда, оно оказалось слегка великоватым, но не критично. Мать, конечно же, не поверила в чудодейственные свойства кольца, но готова была носить его, чтобы сыну стало спокойнее. Да и красивое оно. После еды парень, как обычно, занялся спортом, вынес мусор, отдал Константинычу его инструмент, сходил в магазин и собрался вернуться в Межмирье, но для этого нужно было уединиться в месте, где его никто не обнаружит. Впрочем, подходящее место он уже знал, но пока шел, раздался звонок. «Опять Ашот звонит. Ну, ладно, узнаю, что там». Парень ответил на звонок и услышал едва ли не вопль Ашота. «Королев, ты чего трубку не берешь? Меня тут чуть на части не разорвали из-за тебя». «Нафига мне брать трубку? Да и занят я был». «Ладно, слушай, ты говорил, у тебя еще есть мясо. Тащи все, что есть, иначе меня сегодня с потрохами сожрут». «Почему меня должно это волновать?» Усмехнулся Артем и отключил телефон, продолжая идти по заброшенному заводу. Но вновь раздался звонок. «Артем, будь ты человеком, продай мне мясо. Или дай контакты фермера, у кого ты получил его», — молящим голосом просил якут. Молодой король едва не рассмеялся вслух, поражаясь наглости этого человека. «Я лучше сам съем, чем продам почти за даром. Уж очень оно вкусное. А контакты без разрешения человека я не дам. Впрочем, и с разрешения не дам». «Да что же ты за человек-то такой? Ну, продай. Даю 300 рублей». Артем завершил звонок и добавил Ашота в игнор-лист, после чего тихо, спокойно добрался до нужного места. Через миг он оказался в королевских покоях. Выглянув в окно, настроение сразу куда-то улетучилось. Шел настоящий ливень. «Да уж, из-за стены воды я почти ничего не вижу». Парень хотел найти еще один осколок и зачистить его, а еще собрать ягоды с яблоками, ну и рыбку поймать, маме на обед. Но жизнь, как говорится, та еще сука. Спустившись вниз, парень учуял запах свежего хлеба и забрел в столовую. Ама, стоя на стуле, кашеварила, а на столе лежали 2 булки хлеба. Выглядели они как кирпичи, но пахли хорошо. «Господин, вы уже проснулись? А я завтрак готовлю. Хотите кушать?» Девчушка черпанула из котелка половником немного каши и попробовала на вкус. «С солью просто объедение». «А что, соль здесь редка?» — поинтересовался король. «Как она может быть не редка? Соль стоит целое состояние и...» Ама вдруг побледнела, а глаза расширились. «Простите, я без спросу использовала ее. Просто вы сказали, что я могу...» «Не переживай». Артем взмахнул рукой, перебивая девушку. «Достану еще соли, если потребуется. У меня дома она почти ничего не стоит». «Почти ничего не стоит? Соль? Вы, наверное, из очень богатого на ресурсы места. Здесь же на окраинах ее почти нет». «Окраинах?» Парень сел за стол и отломил кусочек хлеба. «Ммм, очень вкусно». «Спасибо. Сестра говорит, что Ама хорошо готовит». Она довольно заулыбалась и гордо задрала нос. «А можешь еще испечь немного?» «Ну, не сейчас, часа через 3». Уплетая хлеб, спросил король. «Я теперь ваша слуга, господин, и сделаю все, что прикажете». Заулыбалась девчушка, которая уже получила свои 5 монет зарплаты. Она наложила полную чашу каши с мясом и поставила парню на стол, после чего побежала обратно. «Наложите себе». «Пахнет вкусно. Из чего она?» Артем посмотрел на содержимое ложки и поковырялся в ней. «Какая-то цельнозерновая крупа, что-то коричневое и белые кубики». «Пшеница с сушеным мясом. А также я порезала немного гозу». Ама подтащила к столу стул и, накидав на него каких-то мешочков, залезла. Все же столы были рассчитаны на взрослых, а она совсем мелкая. 30 метра с лишним. «Гозу?» Артем первый раз слышит о таком овоще или плоде. «Ну, гозу — это гозу», — недоумевала Ама и выковырила из каши белый кубик. «На вкус как редиска, только сочнее и мягче», — пронеслось в голове парня, попробовавшего этот кубик. Несмотря на то, что Артем уже позавтракал, он с удовольствием умял полную чашу каши. Она была довольно простая, однако вкус очень необычен и приятен. Да и сушеное мясо разварилось и пропиталось бульоном, оттого было сочным и вкусным. После еды король проверил Лену. Девушка выглядела намного лучше, но все еще бледновато. Все же крови она потеряла просто уйму. Ама начала кормить сестру, а парень спустился в золотую шахту. Там в чаше лежала горсть монеток. Артем как раз застал момент создания монет. На кончике кристалла, парящего в воздухе, скопилась большая капля желтой жидкости. Когда капля сорвалась с кристалла, она засияла и стала монетой, которая со звенящим звуком ударилась о другие монетки в чаше. Перенеся монеты в казну, король дотронулся до пьедестала и скривил лицо. Золотая шахта, уровень 1. Производит золотые монеты, поглощая лишнюю силу из сердца острова. Текущий доход 7 монет в день. Да уж, минус 3 монеты от ежедневного дохода. Очень надеюсь, что потери лишь в монетах, а не процентах. Расстроившись, парень побрел наверх, в свою комнату, изучать справку и искать новые источники дохода. Вскоре из планшета он узнал, что один из них – это налог на жизнь. Назывался он «жизненный налог», и его платили все живущие в королевстве. Грубо говоря, за то, что они могут жить на его земле. Если у существ нет монет, то платить они будут своей жизнью. Что это означает, Артем так и не понял, поэтому решил спуститься вниз и узнать у Амы. «Налог? Знаю такой, но мы с сестрой такой никогда не платили, потому что мы пожиратели», — ответила девчушка, моющая посуду на кухне. «Жизненный налог — это когда твоя жизнь превращается в монеты. Последствиями такого становится преждевременная старость». «Ясно. Тогда подскажи мне, ты же знаешь многие виды разумных существ, да?» «Конечно. Мы с сестренкой много где побывали», — довольно улыбаясь, ответила Ама, вспоминая те времена. «Кто такие бриксы?» «О, их здесь на окраине полно. Ленивые, дикие, прожорливые. Ненавижу их», — проворчала девчушка и, услышав тяжелый вздох, обернулась. «А что?» «Да так». Парень, сидя спиной к Аме, просматривал список мигрантов. Чтобы увеличить население королевства, можно было пригласить мигрантов. Заплатив некоторое количество монет, можно было создать некий зов. Кто на него откликнется, тот и станет новым жителем королевства. Однако есть еще так называемый стартовый набор. Это 10 мигрантов, чей призыв ничего не стоит, и парень даже мог посмотреть, кто к нему придет. В стартовый набор входит кузнец, 2 стража, слуга, повар и 5 разнорабочих. И все они из народа Брикс. Выглядели они гоблинами, только желтыми, с длинными мясистыми ушами, огромными носами раза в 2 больше человеческого, ну и ростом 1,5 метра. Сейчас Артем смотрел на фото мигранта в полный рост, и на этом фото почему-то имелась линейка, позволяющая определить рост в сантиметрах. Также там была указана профессия мигранта, пол и уровень. Еще парень нашел таймер, указывающий на 3 часа 11 минут. Именно через столько появится новый список мигрантов. А если я брошу случайный зов, на него откликнутся эти самые бриксы, которые живут поблизости? Нет уж, как-нибудь сам. Наверное, нужно переместиться в другую область. Планшет исчез из рук парня, да и сам он решил здесь не задерживаться. Пока лил дождь, парень решил подработать. Вернувшись на землю, он смотался на завод, где проработал до 5 вечера. Обедал там же. Местная столовая была очень гуманной в ценовом плане. Там можно было неплохо пообедать всего на 100 рублей. Терминатора, конечно же, не было. Ему сейчас нельзя было напрягать раненую руку. Но, как сказали мужики, с ним все будет в порядке. Разве что на время, пока лечится, остался без источника дохода. Поэтому мужики собирали по 500 рублей с человека на помощь товарищу, и Артем, конечно же, не отказал в помощи хорошему человеку. За рабочий день парень заработал 2000, но чертовски устал, поэтому, вернувшись домой, после душа рухнул в кровать. И лишь бесподобный запах ужина заставил его подняться, но сперва парень вернулся в башню. Артем проверил обновленный список мигрантов и, расстроенный, вернулся домой, прихватив хлеба. «Ого, какой необычный хлеб!» – удивилась мать и начала нарезать этот кирпич. Корочка оказалась хрустящей, а внутри он мягкий, еще горячий. «Ммм, какой вкусный!» Подруга занялась выпечкой, обещала угощать регулярно. Артем знал, что мать задаст вопрос, мол, откуда хлеб, поэтому заранее придумал оправдание и, можно сказать, что не врал, разве что Ама не подруга, а слуга. «Какая хорошая у тебя подруга!» Глаза матери засверкали, а на лице появилась загадочная улыбка. «Мама, а мне кажется, или ты поправилась?» Артем только сейчас это заметил. Мать раньше была совсем кожа да кости, а сейчас под кожей появилось немного мясца. «Да?» Мать ярко заулыбалась и выглядела счастливой. «Прибавила 0,5 кило». «Это же замечательно!» Искренне обрадовался парень и обнял мать. Последние годы она быстро теряла вес, особая диета лишь усугубила состояние женщины. Но другую пищу она попросту не могла есть, так как начинала тошнить. В лучшем случае все заканчивалось болью в животе, но чаще всего начиналась диарея или рвота. Остаток вечера Артем провел за подготовкой к суду по делу о его нападении на своего бывшего начальника отдела. Ну и до сна сидел в интернете, читая разные статьи. Охота, рыбалка, фермерство, первая помощь в полевых условиях и многое другое. Парень не знал, что его ждет в межмирье, поэтому изучал все, что могло пригодиться. Так и уснул.